Вильгельму. Мой старый друг, достиг ты цели, народу подарил напев, и вот рабочие запели, мудреным ладом овладев. Твой жезл волшебный, помогая, толпу с искусством породнит, им озарится мастерская, он и кабак преобразит. Вильгельм, кем юношеству в школе открыты Моцарт, Глюк, Гретри, с народом темным поневоле словами песни говори. Сердца, не знавшие веселья, высоких чувств пролить елей, друг, это сумрак подземелья, осыпать золотом лучей. О, музыка, родник могучий, в долину бьющий водопад, упоены волной певучей, рабочий, пахарь и солдат, объединить концертом стройным земную рознь тебе дано. Звучи, в сердцах не место войнам, коль голоса слились в одно. Безумен бред литературы, ты покраснеть ее заставь, ее уроки злые и хмуры, ей новый Вертер снится в явь, а сатанев от пресыщения, в стихах и в прозе вовсю прыть, она, взалкавших утешенье, спешит от жизни отвратить. Над девственным пластом народа, чей разум темен, резок нрав, ты приподнимешь тусклость свода, покров лазурный разостлав, и звуки, властные сильфиды, овеют молот, серп и плуг, и смертоносный нож обиды ненужно выпадет из рук. Презрев успех на нашей сцене, доходной славы ореол, довольство, толки об измене, к рабочим детям ты пришел. Толпу влекло твое роденье, твоих уроков щедрый сев, и к небесам в горячем рвенье ты направлял ее напев. Придет ли время шумной славе слететь на тихий подвиг твой? Не все ли тебе равно? Ты вправе гордиться славной нищетой. Ты дорог тем, в ком светлой силой душевный мрак рассеял ты. Верь, будут над твоей могилой напевы, слезы и цветы.